Глава 15. Теперь мне не на что было надеяться. Они лишили меня возможности действовать, и лишь теперь я понял, почему Пурвис обратился ко мне. Он хорошо понимал, что одному ему с ними не справиться. Они были слишком умны и дальновидны. А неумолимый голос Телланда тем временем продолжал: «Ваша машина брошена в Новом Орлеане, домик на озере заперт, ваши рыболовные снасти исчезли». «Послушайте», — с беспокойством проговорил я, — «ведь обязательно кто-нибудь поинтересуется, как машина попала туда, кто-нибудь мог заметить вас за рулем. Вы говорите, никто не вспомнит обо мне, но ведь вы сами должны были потратить какое-то время, чтобы перегнать машину в Новый Орлеан. Многие видели меня в Шривпорте, меня отметили в отеле». «Под именем Джона Абенетти из Канзас-Сити», — закончил он, улыбаясь. «Я звонил Джорджу Грею. Грей не знал, откуда вы звоните. Он был уверен, что вы звоните отсюда. Никто не видел, как вы уезжали вместе с Джулией. Приведя в порядок вашу развалину, я ездил сегодня ночью в разные места, был и у домика на берегу озера, туда никто не наведывался, так что вы окончательно исчезли, Харлан, и никому нет до вас никакого дела». «Джордж Грей, ну и что? Вы, правда, не позвоните ему в четверг, но не думайте, что он попросит губернатора мобилизовать полицию на ваши поиски. Он предложил вам место, вы согласились, потом передумали. Так неужели вы думаете, что он будет обеспокоен вашим молчанием?» Я пытался призвать на помощь всю свою смекалку, но у меня ничего не выходило, а выход нужно было найти, хоть какую-нибудь лазейку. «Сами себе яму копаете, — наконец сказал я. — Вы довольно долгое время не были в городе, ваш магазин был закрыт. Вас наверняка кто-нибудь видел в Новом Орлеане. В Новый Орлеан я поехал в субботу вечером. Я, правда, отсутствовал в городе в воскресенье, но ведь магазин в воскресенье не работает, а я каждый уикенд уезжаю. Так что мое поведение ни у кого не вызовет подозрений. Никто не видел, как вы приехали сюда. Прислуга получила недельный отпуск, чтобы навестить родителей в Луизиане». «Неделя. У меня еще есть неделя, но я ничем не выдал своей радости, когда сказал: слишком опасную авантюру вы все-таки затеяли. И все из-за каких-то денег, ведь миссис Кеннон от этого не обеднеет». «Дело не только в этом. Дело в том, что на свете существует человек, который слишком много о нас знает. Не понимаю, чем вы руководствовались, когда затевали это дело. Не знаю того, что намереваетесь сейчас предпринять, сейчас, когда ситуация сложилась не в вашу пользу. А теперь встаньте». Мне оставалось только повиноваться, я встал. Он соскочил с кресла и, не выпуская из рук ружья, пятясь, прошел в коридор: «Следуйте за мной, но соблюдайте дистанцию». В коридоре он включил свет. Я прошел мимо открытой двери в ванную комнату и дошел до двери, находящейся с левой стороны коридора. «Откройте эту дверь». Я повиновался. «Повернитесь и оставайтесь на пороге, и не пытайтесь закрыть дверь. Этот вариант я уже предусмотрел. А теперь медленно входите». Они оба следовали за мной. Телланд шел первым. Его ружье было направлено прямо мне в живот. В комнате уже горел свет. Это тоже была спальня, но поменьше первой. Напротив двери находилось окно, выходившее во двор, но оно было плотно закрыто шторами. Около окна стояли односпальная кровать и ночной столик. У левой стены размещались кресло и лампа. «Ложитесь на постель», — приказал Телланд. Я обернулся и посмотрел на него. Он стоял в дверях метрах в трех от меня. Ружье было направлено на меня. «Поживее, предупреждаю, последний раз», — сухо проговорил он. Я лег. Джулия подошла к кровати и наклонилась надо мной. Кровати были прикреплены на короткой цепочке наручники. «Не вздумайте прикоснуться к ней», — предупредил он меня. Джулия закрепила мне браслеты сперва на левой руке, потом на правой. Я мог шевелить руками, но цепочка была слишком коротка, чтобы развести их в стороны. Телланд отложил ружье и связал мне ноги веревкой, закрепив ее другим концом за спинку кровати. Я думал, что на этом все кончится. Но они сделали кляп из носового платка и заткнули мне рот. После этого Джулия взглянула мне в лицо, взгляд ее не выражал ни жалости, ни злорадства, ни ненависти. Он был совершенно бесстрастным. Это необходимо было сделать, и они это сделали. Они убьют меня с такими же бесстрастными лицами. Закончив свое дело, Телланд отошел от меня и вытер лицо. Несмотря на кажущееся спокойствие, внутри у него, наверное, все клокотало. Неожиданно он крепко сжал Джулию в своих объятиях. «Джулия!» — она резко высвободилась. «Прошу тебя, Дэн, только не перед этим негодяем!» С минуту он смотрел на меня бешеными глазами, потом они вышли и закрыли дверь. «Она, конечно, неплохо сыграла свою роль там, в домике у озера», — подумал я, — «но все-таки ей не всегда это удавалось». В доме царила мертвая тишина. Они, без сомнения, были в спальне. Я же старался сосредоточиться и не поддаваться панике. «Итак, они собираются меня уничтожить». И никто не заметит моего исчезновения. Полиция Нового Орлеана поставит мою машину в гараж, а по прошествии определенного срока продаст ее, чтобы покрыть расходы на аренду гаража. Джордж Грей подивится, что этот шалопай Харлан не дает о себе знать и даже не вернул ключи от домика. А через несколько месяцев местная газета сообщит о свадьбе Джулии Кеннон и мистера Дэниэля Телланда. Мысли невеселой чередой сменяли одна другую, а по лицу градом катился пот. И я изо всей силы крутил головой, пытаясь вытереть лицо о подушку. Перед рассветом в комнату вошел Телланд. Он отвязал меня и позволил пройти в туалет. Ружье он все время держал наготове. Потом они снова привязали меня и ушли. Я предположил, что он пошел к себе в магазин, а она, вероятно, спать. Я разглядывал потолок и старался ни о чем не думать. Время от времени я слышал шум проезжающих машин, приглушаемый наглухо зашторенными окнами. На какое-то время мне даже удалось задремать. И каково же было мое удивление, когда, проснувшись, я увидел Джулию возле своей кровати. Она вытащила кляп из моего рта. На ней был пеньюар, голова повязана шарфом, позади шумел пылесос. Она улыбнулась мне, как улыбается молодая хорошенькая хозяйка, довольная своей судьбой и своим домом. Я смотрел на нее и думал, что это, наверное, тоже сцена из их спектакля, поставленного для того, чтобы заставить меня признаться. Первой моей мыслью было закричать, что есть мочи, но потом я сообразил, что меня все равно никто не услышит. «Решил немножко заняться хозяйством», — сказала она. Не услышав своего собственного голоса, пожала плечами и нажала ногой на кнопку пылесоса. Мотор затих. Она села в кресло у кровати и достала сигареты. Я продолжал молчать. Она закурила. «Хотите закурить?» «Спасибо, обойдусь без курева». «Дело ваше. Кстати, если вы вдруг надумаете схватить меня вашей огромной лапой, знаете, это ни к чему не приведет. Ключи от наручников находятся в другой комнате». «Вам все равно недолго осталось ждать расплаты». «Она уже пришла», — тихо сказала она. «Но вы все равно этого не поймете». «Который сейчас час?» «Начало первого». Я задумался. «Сегодня у нас четверг. Если бы я не попался в расставленные сети, я уезжал бы сейчас из Хьюстона с целым состоянием в чемодане и строил бы радужные планы на будущее. Вместо этого я лежу сейчас на кровати и жду, когда они надумают убить меня». Видимо, это отразилось на моем лице, потому что она спросила, подняв брови: «Невеселые мысли вас одолевают, не правда ли?» Она откинулась на спинку кресла и задумчиво посмотрела на меня. «В «В сущности, вы ведь совсем не такой уж твердый человек. Просто пытаетесь таким казаться. И к тому же вы не очень-то и умны, несмотря на то, что дебют оказался в вашу пользу. Но вы бросились в эту авантюру, очертя голову, даже не поинтересовавшись, что представляют собой ваши будущие жертвы. Вас могла погубить малейшая неосторожность, так же, как и меня, если бы я не вышла на дорогу. Тогда, 5 месяцев назад, никто бы не попал в такую ситуацию. Я приняла вашу машину за машину Дэна». «К чему вы все это говорите? Напишите лучше роман на эту тему». «Зачем говорю? Да просто хочу сказать, что роковые случайности всех нас приведут к гибели, потому что все мы жаждем слишком многого». «Не болтайте чепухи». «Это не чепуха. К тому же, может быть, мне хочется выговориться, а вы вынуждены будете меня выслушать, злую и глупую болтовню женщины, ведь женщины добры к мужчинам только тогда, когда спят с ними. Мы вернемся к роковым случайностям. Мой супруг, как вы, наверное, догадывались, отправился к своему летнему домику, чтобы накрыть меня там вместе с Дэном, и он нас нашел». Вернее, не нас, а одного Дэна. Я в это время бродила по берегу озера. Дэн отрицал, что я нахожусь поблизости, и сказал, что самовольно взял ключ. Многие друзья мистера Кеннона имели ключ от его летнего домика. Подойдя к домику, я услышала оправдание Дэна и сразу же пошла к дороге, надеясь, что он меня подхватит по пути. И когда я увидела, наконец, приближающуюся машину, я подумала, что это Дэн. Мистер Кеннон со своей стороны последовал за Дэном. Он не хотел упускать его из виду, подумав, наверное, что он посадит меня где-нибудь по дороге. Но Дэну удалось скрыться на одной из боковых дорог, а в это время с другой дороги, ведущей от домика Джорджа Грея, на шоссе вырулили вы. В сумерках он даже не заметил, что перед ним сигнальные огни уже другой машины. Когда мы с Дэном прибыли к месту аварии, нам все стало ясно. Было очевидно, что это не несчастный случай, а преднамеренное преступление. Вы тоже внесли в него свою лепту, и немалую, и все-таки надеетесь выпутаться? Она печально посмотрела на свою сигарету, некоторое время молчала, а потом проговорила: «Выпутаться будет довольно трудно».